Глава 13. Ян. Я открываю ключом дверь своей квартиры, швыряю пиджак и бумажник на комод. Едкая тишина в просторном холле давит на виски. В душе полный раздрай. Катя. Горько улыбаюсь вслед воспоминаниям. Как же отчаянно она пыталась сопротивляться моим поцелуям. Теперь она меня точно к себе не подпустит. Ведь искрит между нами не по-детски. 5 лет прошло, но ничегошеньки не изменилось. Не было у нее никакого служебного романа на стороне. Лгать Катя за годы нашей разлуки так и не научилась. А выходка Сони вообще не укладывается в голове. Нет, я, конечно, никогда не питал иллюзий на ее счет. Но после того, как она меня опозорила на глазах у всех коллег, мне окончательно ясно, что фрукт, который пытаются мне подсунуть прокурор и собственная мать, весьма испорчен. Перед глазами все еще стоит Катя. Ее широко распахнутые зеленые глаза, нежные губы, приторный запах вишневого сока, восхитительное податливое тело, каждый сантиметр которого я помню до сих пор. Я врубаю сплит-систему и остервенело рву пуговицы на рубашке. Кажется, еще немного, и я задохнусь в этой проклятой тишине. Избавившись от рубашки, я надеваю длинный махровый халат. Пересекаю зону столовой, миную гостиную и распахиваю двойные двери, ведущие на просторную террасу. Эта часть моего жилища особенно приятна. Здесь все обустроено для отдыха. Барная стойка, мягкий диван с разноцветными декоративными подушками и даже зона для танцев. Когда-то эту квартиру создавали мы с Катей. Как же нам нравилось танцевать босиком на танцполе при свете ярких звезд. Я включаю подсветку, выбираю легкую музыку и медленно ступаю босыми ступнями по деревянному настилу. Раз, два, три, раз, два, три. Становится так больно, что горло сжимает проклятый спазм. Все воспоминания в одно мгновение оживают, как будто и не было этих 5 лет. Я устремляюсь к бару, тянусь за бутылкой Швепса и с встроенной в стену морозильной камеры добываю лед. Медленно лью шипучий напиток в бокал. Как, черт возьми, я собирался привезти в эту квартиру другую женщину? Да здесь каждый уголок до сих пор дышит Катей. Едва успеваю отпить глоток, как на краю барной стойки начинает вибрировать вызовом сотовый телефон. Я посматриваю на экран и хмурюсь. «Соня!» Интересно, чего она от меня хочет после того, как опозорила перед всеми? Впрочем, надо расставить все точки над «и». Тянуть больше нет смысла. «Я тебя слушаю, Соня», — отпив глоток Швепса, произношу устало. «Ян, а ты... ты где сейчас?» Дрожащий голос невесты меня раздражает. «Я дома, Соня. Где мне еще быть?» «А как же я?» В ее голосе столько недоумения, что мне становится тошно. «Ты что, не отвезешь меня домой?» «Я уверен, что твой отец доставит тебя в целости и сохранности». «Но, Ян, я не хочу, чтобы мой папа провожал меня домой. Для этого есть ты. Немедленно приезжай обратно и забери меня». Я закатываю глаза. «Сонь, неужели ты думаешь, что после твоей выходки между нами возможны какие-то отношения?» «Не понимаю, что такого? Каждый может нечаянно пролить сок. Надо же, она все еще пытается гнуть свою линию». «Что такого?» «Соня, ты забываешься. Впрочем, это все уже не важно». «Мне кажется, Ян, это ты немного забываешься. У нас вообще-то свадьба через 2 недели», — начинает она, — но я обрываю ее на полуслове. «Свадьбы не будет. Между нами все кончено», — произношу холодно. Отключаю телефон и опрокидываю в себя остатки Швепса. Представляю, какой завтра будет скандал. Впрочем, плевать. На все сейчас плевать. Помолвка разорвана, и капризы Сони больше не моя проблема. Немного поразмыслив, я наполняю бокал Швепсом до самых краев и устраиваюсь на диване. Почему-то мне хочется пересмотреть видео, на котором запечатлена наша с Катей семейная жизнь. Одно время было модно делать видеозарисовки и выкладывать их в сеть. Мы с Катей тогда в этом преуспели. Любое событие записывали на видео. Потом, когда разводились, Катя удалила наш канал. Уничтожила все, что было в сети, чтобы не вспоминать. Надеюсь, я не удалил старую папку, в которую сбросил все видео, что мы снимали 5 лет назад. Я загружаю ноутбук, просматриваю файлы и, о чудо, в корзине, которую не чистил 100 лет, нахожу то, что мне так нужно. Обычно у меня не бывает времени на сентиментальности. Но почему-то именно сегодня, когда Катя снова оказалась в моих объятиях, мне хочется окунуться в воспоминания. Я жму на плей и открываю бутылку бренди. Видеозаписи нашей с Катей семейной жизни все еще хранятся в архивах. Небольшие видеозарисовки. Вот она в свадебном платье, слышны крики «Горько», перезвон бокалов, музыка. Наш первый танец мужа и жены. Наше свадебное путешествие на 2 недели в Турцию. Потом ремонт квартиры. Вот закончена, наконец, лоджия. И Катя в умопомрачительно облегающем черном платье с открытой спиной танцует для меня босиком на танцполе. Ее глаза горят счастьем, а мерцающие гирлянды придают образу таинственность. Я на миг прикрываю глаза, отпиваю крепкий напиток, погружаясь в воспоминания о том, как хорошо нам было потом, когда я закинул ее на плечо и унес в нашу спальню. Видео заканчивается, а я все сижу, уставившись в пустой экран. Я думал, что если перемещу папку в корзину, то смогу излечить свое сердце от зависимости по имени Катя. Уничтожить архивы мне не хватило духу. Я оградился от мира, нырнул с головой в работу, но на самом деле продолжаю гореть в аду. С чего я решил, что смогу жениться еще раз? План закрыть глаза на капризы Сони, отдав ее во власть матери и продолжать работать, с треском провалился, когда на горизонте внезапно нарисовалась Катя. У нее есть ребенок, надо же. Может ли этот ребенок быть моим? Какой он? Кроме того, что это мальчик и что у него карие глазки, мне ничего не известно. А вместо того, чтобы пытать Катю на эту тему, я всю дорогу ее целовал. Меня накрывает злость. Если ребенок мой, то почему она не сказала, что я стал отцом? Как она могла скрыть от меня самое важное событие в жизни каждого мужчины? Не в силах бороться с эмоциями, я хватаю бокал и швыряю его о стену. Хрусталь разлетается на мелкие осколки. Черт! Захлопнув ноутбук, я пытаюсь собрать с пола осколки и, конечно же, режу пальцы. Выругавшись за свою неловкость, я иду в ванную комнату. Долго лью на пальцы холодную воду, потом плескаю ее в лицо, и, кажется, становится немного легче. Мне надо действовать осторожно. Если окажется, что ребенок мой, то пусть попробует объяснить, почему я до сих пор не в курсе. В понедельник надо будет выяснить, когда родился мальчик. И если даты совпадают, придется каким-то образом сделать ДНК-экспертизу. Катя будет сопротивляться, поэтому нам с Любимовым придется проявить изобретательность, чтобы добыть материал для экспертизы. Я на миг зажмуриваюсь. А если ребенок действительно мой? Что, если я уже 5 лет как отец?